чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие, чудное свое действие. Чудо, с чудом связано. Потому что вот в особых таких трудных моментах, просто-напросто, ну, обладая законами вот этими, которые существуют, и силами, которые и нам присущи, просто ничего нельзя сделать. А уже здесь Господь и допустил, с одной стороны, беззаконие встать во весь рост. И для чего? Чтобы показать, что перед ним оно склонится и успеха не будет. Мы часто удивляемся, почему Бог так допускает. Вот человек делает, ну как человек, или, допустим, государство. Почему? Объяснение, одно из объяснений, очень простое. Господь, чтобы показать свою силу, Он дает возможность врагу показать свою. А иначе, как можно сравнить? Никак. Да, пожалуйста, действуй. Хотя нам в этом случае приходится непросто. Если это нас касается, как личностей, приходится переживать трудности. Но все дело в том, когда мы эти трудности переживаем, то мы видим, насколько силен враг. И уже когда Бог делает свою работу, мы понимаем, что это Бог сделал. А вот когда сам на уровне наших возможностей, то говорит, кто его знает? Может, Бог, а может, случайно. А уже когда Господь допустит болезни или еще чему-то, во весь рост встать, а потом идет, уже ясно, что не случайно. Может быть, для людей посторонних тоже будет казаться случайностью, но не для нас лично в таком случае. Но не для нас лично в таком случае. А мы же да прекрасно понимаем, что только Бог мог это поменять, только Бог мог это сделать. Только Бог мог именно свалить эту силу, которую никто остановить не мог. Поэтому приходится нам терпеть, Богу допускать, чтобы впоследствии мы имели надежду и упование на Него. А вы помните, что Господь вселял веру своих учеников не какими-то событиями однородными, только исцелением, только там, допустим, силой слова. Но и на море он их испытывал, веру вселял. И вы помните одно такое интересное слово, которое кто-то из учеников сказал? Перед этим они уже видели чудеса, видели знамения. Но они никогда еще не видели, что Бог может и море усмирить. И когда они были в бедствии на море, а Господь позволил им отплыть, и отплыть далеко от берега, чтобы не успели назад вернуться, чтобы и туда не доплыть нельзя, и назад не вернешься уже. И поднялась сильная буря. И вы помните слова Господа, когда ученики возопили к нему: «Господи, неужели не видишь, погибаем?» То он сказал: «Умолкни и перестань». И раз ветер умолк, волны перестали бить, и ученики говорят: «Так кто же это, что даже ветер и море повинуются ему?» Вот до этого времени они не имели вот этой части веры, что и вся природа ему повинует. Удивились. Так кто ж это, что даже ветер и море повинуются ему? А для этого надо было их отослать на это бурное море, чтобы они возопили, чтобы они поняли, что гибель грозит. Впрочем, там дело касалось веры. Господь и на это обращал меня, говорит: «А где же вера ваша?» Но что бы там ни было, но люди были в страхе и понимали, что сами мы не выдержим, сами мы не спасемся. И в этой вот ситуации они и это узнали, что ветер и море повинуются ему. А для этого надо было что-то допустить и сделать. Поэтому Бог и в нашей жизни вот допускает некоторые события, нечто то, что нам неудоборазумительно, чтобы вырастить нашу веру. Нам кажется, чтобы разрушить веру, потому что в таких случаях она очень идет на спад быстро. Она очень теряется. Может, не у всех, но в общем-то, ну, вы знаете, трудности они закаляют, но в некоторой мере до определенного уровня и расхищают что-то. Но когда Господь после вмешивается и все ставит на свое место, эта вера возрастает, за что, конечно, мы благодарим Бога. И просто хотелось бы, я немножко делаю отклонение, чтобы в таких трудных ситуациях мы не думали, что Господь хочет так сломить нас, хочет, чтобы мы, так сказать, не устояли и так далее, и так далее. Он формирует нашу веру, он растит нашу веру. Она может расти только тогда, когда приходят скорби, испытания, трудности, и Господь выводит из них. И здесь Господь категорически утверждает, что достигнет своей цели, совершит мщение, говорит, ваш договор с преисподней не устоит, она вам не поможет, преисподняя. Я чего не удивляюсь иногда. Это бывает не часто, но иногда бывает, что люди верующие покаялись, а после идут к шептунам, а после проблемы. А после проблемы. Почему? Решили там поискать. Но вы знаете, что ничего не получится толкового с этого. Это может быть одержимость, это могут быть проблемы, это могут быть неприятности крупные, которых впоследствии трудно будет поменять что-то, исправить что-то. Потому что знал и делал, обратился к дьяволу. Итак, Господь здесь продолжает дальше. Я читаю 22 стих. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Кто такой кощунник? В книге «Притчах» написано, кощунник – это надменный злодей. Он действует в пылу гордости. Надменный злодей, действующий в пылу гордости. Как это выражается? В одних случаях эти люди в самом деле заключили союз со смертью. Я говорю, как этот Антон Лавей, вот который сатанинскую церковь организовал. Вы, наверное, знаете, в Америке есть сатанинская церковь Антона Лавея. Кстати, это тоже еврей. Это тоже евреи. И вот, как ни странно, всегда они лезут вот куда не надо. И стоят во главе. Евреи. И он, когда посмотрел, что делается на земле, он, значит, пишет. А я, говорит, увидел, он увидел, что действительным хозяином на земле является сатана. И я стал изучать его все ведомства и его все принципы. Он увидел, какими глазами увидел, кто ему это показал. Ну, наверное, обратил внимание, что все-таки, да, много что делается не то, что надо. И решил, вот подлинный хозяин, и переметнулся на его сторону. Но тут же кощунник самый настоящий. Он нагло наступил на истину Божию, отверг Бога. Это кощунство. В чем еще выражается? Знает человек истину. Ну, ты прекрасно понимает, а нагло говорит ложь. Кощунник называется. Говорит, надменный злодей. И, как всегда, действует в пылу гордости. Она ему мешает признать истину за истину. Она ему мешает называть вещи своими именами. Потому что надо же признать, что когда я говорил обратное раньше, то я неправильно говорил. А гордость не дает этого. И тогда человек идет как вол на убой. Он же тогда не ищет истины. Он пытается доказать свою сторону, что я прав, все. Остальное больше не существует для него. И тогда уже он ни на что не смотрит. Зная, что ложь, говорит, что правда. Писание говорит, кощунник. Это кощунник. Итак, не кощунствуйте. И вот что дальше предупреждение. Чтобы узы ваши не стали крепче. Потому что написано, ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. То есть Господь говорит, это всего лишь кощунство. Но если Господь определил истребление, то что бы ты ни говорил, как бы ты ни оправдывался, ничего не получится. А вот узы твои станут крепче. То есть труднее будет покаяться, труднее будет признать, что не прав. Вот что только будет. Узы станут крепче. Сегодня, в принципе, Если так вот рассуждать с точки зрения Божьей милости, то любой человек может покаяться и принять спасение. Любой, какой бы ни был преступник. Но есть одно «но». Чем больше человек наделал зла, тем ему труднее покаяться. Вы согласны со мной? А говорят, Сталин мог покаяться, мог. Гитлер мог покаяться, мог. Но они настолько, узы были крепкие, они уже практически, теоретически да, но на практике трудно таким людям. Хотя вообще-то есть и другая сторона. Есть другая сторона. Человек, который много сделал греха, ему уже не надо доказывать, что он грешник. А который вот так вот жил, как святой, говорит, а мне каяться ни в чем. Здесь тоже надо подметить другую сторону. И так может быть. Этому уже не надо доказывать, что грешник. Вот хорошо понимает. И если действительно захочет поменять что-то, то ему и сомнений никакого нет. Говорят, я столько наделал, я часто такое слышу, что Бог меня не простит и так далее, и так далее. А другой говорит, а меня и прощать-то не слышу. Я такой хороший, что вообще похожего на меня нету вообще нигде. Тоже есть вот своя сторона вот такая, что один не может за того, что узы стали крепкие, невозможно порвать, а другой не видит, что они есть. И один в ад пойдет, и другой в ад пойдет. Поэтому здесь, я уже оговорку сразу делаю. Но здесь Господь делает направление на что? Не кощунствуйте, не теряйте времени, не умножайте греха, потому что чем больше, тем труднее будет. Дьявол больше власти тогда имеет. Он имеет прикосновение более сильное в таком случае. Ибо я слышал от Господа, Бога Саваоф, опять Бог Саваоф употребляется здесь, Бог воинства небесного, Саваоф, Бог сил небесных, переводится на русский язык слово Саваоф. И здесь Господь говорит, что я Бог Саваоф, что истребить землю для меня нет никаких проблем абсолютно. Это такая мелочь, что истребление определено для всей земли. И 23 стих, преклоните ухо и послушайте голоса моего, будьте внимательны и выслушайте речь мою. То есть здесь Господь говорит о том, что вы не просто слушайте, но будьте внимательны и пока не поздно сделайте выбор, поворот сделайте правильным в нужную сторону. Иначе чем дальше, тем труднее будет. И можете опоздать. Я всегда вспоминаю, вот это откровение, которое было в свое время через бабушку Щановскую, кто ее помнит, такая пожилая, у Митьковича жила, когда было такое откровение, что ходит по земле человек, очень далекий от Бога, но самый счастливый. Но самый счастливый человек. И когда стали думать, а почему же далекий от Бога, но счастливый? И Господь продолжает дальше говорить так. Это, говорит, последний из язычников, который спасется, и после него уже никто не войдет во спасение. У Бога есть последний человек. Вы, наверное, это знаете. Написано, когда, значит, последний из язычников войдет во спасение, то для язычников дверь благодати закроется. И кто знает, когда он войдет, кто это? Белорус ли он, или американец, или англичанин, или китаец? Какой у него возраст? Какой? Никто же не знает. Ходит. Это уже, наверное, лет 40 назад было. Это было давно. И мы благодарим Бога за то, что время спасения продолжается. Но однажды оно же и кончится. Вот последний входит. И все, и тогда кричи, плачь, кайся, все, проморгал, пропустил время свое. Вы помните, где-то в Иеремии, кажется, написано, точно не помню, где написано, а там, говорят, фараон, царь Египта смутился, он пропустил условленное время. Все, пропустил, все. Вы сами наблюдали в жизни за людьми. Вот были моменты, когда вы видели, что кто-то готов был покаяться. Но братья не призвали. Упустили что-то, а потом прошла неделя, и уже все. Уже вроде бы и то, но уже и не то. Вроде бы и отказываться не отказывается, но уже и вперед не идет. Время упущено. Я совсем не говорю, что оно безнадежно упущено, но лучший момент упущен. И уже впоследствии, через долгое-долгое время, может, какие-то особые молитвы, особое ходатайство, но трудно человеку обратиться, потому что был момент, но что-то. Я просто приведу пример, чтобы кто-то сегодня не упустил времени. Вы все знаете, тут есть люди пожилые, которые знают Тондели, такая семья была. И там была бабушка, ну как бабушка, сестра во Христе верующая, и муж ее был тоже верующий. Ну и было так, как и сейчас помню. Выпивал, он никогда Бога не отвергал, напьется, сядет, песни поет под баян, и так далее, псалмы. Но каяться нет. И когда умерла его жена уже, я не знаю, сколько он жил долгое время. И однажды я жил там через улицу, и Бог говорит, это как раз был день, когда собрание, может, даже четверг был, вот когда мы на Грунтовой были, там, кажется, в четверг собрание было у нас, я точно не помню. И Бог говорит, иди скажи ему, для него сегодня последний день. Если он сегодня не покается, он больше не сможет покаяться. Я пошел к нему побеседовать, сказал ему, он заплакал, как бобер. И не пошел. И после жил где-то там в Латвии долгое еще время, сколько лет, не знаю, жил. Жил, значит, в семье верующей, с сыном верующим, и в собрание ходил, и так и не покаялся. Он пропустил время свое. Поэтому, пожалуйста, вы сегодня не пропустите своего времени. Может, кому-то надо будет обновить покаяние. Может, кому-то надо будет покаяться, я не знаю, но я думаю, я не просто, я этого не собирался говорить, я не собирался проводить эти примеры. Но напоминаю дальше, Господь именно эту тему и вел. «Преклоните ухо и послушайте моего голоса, будьте внимательны и выслушайте речь мою». И вот что Господь говорил, «Всегда ли земледелец пашет для посева?» А бороздит и боронит землю свою. Говорит, нет, не всегда. Не всегда. И есть определенные времена, когда пахать, когда распахивать, когда сеять. Наверное, никто зимой не сеет, правда? Никто зимой не пашет. Мы все знаем, летом никто не пашет. Разве где-то там погибло что-то? Да, ну, то как исключительное явление. А вообще есть время пахать. Есть время бароновать, баранить здесь написано. Есть время сеять. Но все есть свое время. И если вовремя не распахали, пропустили время, уже трудно наверстать все. И здесь Господь и говорит. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Это вот три операции, которые подготавливаются землю к посеву. Пашет, боронит и бороздит. Есть некоторые культуры, которые надо бороздку провести ровненькую и туда посадить что-то, не просто так рассыпать. Нет, 25 стих. Но когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, он наставляет его. То есть Господь говорит, порядок есть определенный. Пашет, боронит, бороздит землю, а потом сеет. Ну, знает, под какую культуру, как землю подготовить. Здесь он назвал несколько культур, говорит, но не всегда пашет. Вы знаете, что распахал, приготовил и сразу же сей. Потому что если пройдет время, не посеял вовремя, она опять становится твердой, земля, правда? Ну, даже земля наша так устроена. Вот приготовил почву и тут же давай кончай. Потому что если оставишь на пару месяцев, она уже не та земля станет все равно. Уже не то будет. Временно все есть. И поэтому первое, что Господь делает? Он сегодня распахивает почву наших сердец. И в первую очередь распахивает молитвами своего же народа. Когда мы Начинаем молиться за кого-то конкретно. Бог тогда очень сильно действует на это сердце. Он начинает задумываться о Боге. Когда мы перестаем молиться непосредственно, то Дух Святой продолжает работать, но уже не так сильно, как во время непосредственно молитвы. Это распашка. Второе, что Господь делает, чем может распахать, чтобы человек принял Слово Божие? Бедствиями определенными, трудностями, которые допускает в жизнь. Очень часто нас трудно распахать только молитвами и только словом. Мы неподатливые. И тогда приходится брать в оборот по-другому, показать, что невозможно, не проживешь, не пройдешь, давай меняй. Ну, вы знаете, как это происходит? У Иова написано. Бог говорит, однажды, если того его не послушают, второй раз, третий раз, а потом начинает применять свои меры, уже более крутые, как мы сегодня говорим, более действенные, распахивать сердце, чтобы после засеять. Потому что наша земля, если просто посеять эту семя, она не всегда принимает семя Божие, вы это знаете. Она просто не принимает и все. А для Бога важно не просто посеять семя, но чтобы оно принято было. Вот сколько вы сегодня своим родным и близким неверующим сеете, оно не принимается. Почему? Не распахано. Не распахано. Почему не распахано? Это другой вопрос совершенно, почему. Но факт остается фактом. Когда земля распахана, забаранована, борозды проведены, значит, семя попадает, заворачивается, оно будет расти. А так не принимается, не принимается. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху, или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, и ячмень в определенном месте, и полбу рядом с ним. Вот то есть Бог знает, какие культуры можно сеять рядом. Вы знаете, что в некоторых случаях одна культура не переносит другую. Мы знаем некоторые вещи, что нельзя садить вот одно с другим. Вот говорят, посадить что-то вместе, они будут мешать друг другу. А Бог знает, какую культуру посеять, какую рядом посеять, чтобы была польза одному и другому, а не вред был. Потому что даже и растения некоторые, они не переносят одно другое. И сегодня люди знают, никогда рядом их не сеют и не садят, потому что это будет во вред. И вот здесь именно и нужно вот такое руководство Божие, чтобы Бог вот это сделал. Кто может быть рядом, а кто не может быть рядом. И такому порядку учит его Бог его. Он наставляет его. Ибо не молотит чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкою выколачивают чернуху, и тмин палкою. И даже вымолотить, и то надо знать как. Ну, я уже немножко отойду от этой темы, не пойду параллельно ей, но скажу, Бог знает, как, чем из нас вымолотить то, что не надо. И никогда не будет молотильные колеса водить там, где палкою надо. И никогда там, где колеса, не будет палкой бить. Он знает, что с нами делать надо. Как достигнуть нашего сердца. Потому что здесь написано. Ибо не молотит чернухи катком зубчатым, и колес молотильных не катают по тмину, но палкой выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновый хлеб вымолачивают, но не разбивают. Вот можно так молотить, что поразбиваешь. То мы можем так молотить, языком молотить, делами молотить, поразбивать друг друга. Бог еще что-то делает. А будет молотить, будет. А что с нами делать? А что с нами делать остается, если знаем, слышим и ноль внимания, будет молотить. Но он говорит, но он не разбивает. Он знает меру, знает, как по кому пройти с чем. И вот и он научил людей, вот это катком надо зубчатым, вот это молотильными палками. Но если бы люди нарушили вот эту науку Божию, был бы успех? Нет. И Господь говорит здесь, и люди знают, что чем делать надо. Зерно у хлеб вымолачивает, но не разбивают его. И водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. Но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Вот Бог взял здесь вот пример земной жизни человека. Ну и самое-самое, что он есть присущее человечеству, это сеять, садить, убирать, вымолачивать. И он взял пример, говорит, и Бог учит. И вот Господь здесь напомнил. Он тоже учит людей, что вот эти молотильные колеса, они пойдут в свое время по миру. Я уже другую сторону подчеркиваю. И он говорит, чтобы мы понимали, вот что Господь будет делать. И вовремя могли сделать правильный выбор, правильное направление избрать. Я однажды подчеркнул, вот когда Господь говорит о будущем, Он никогда не ставит крест на человечестве. Он всегда говорит, исправьтесь. Вот я это говорю не потому, что уже невозможно ничего исправить. Но я говорю, что так будет. А вы можете исправить свою жизнь и не подпасть под эти суды, которые придут. Люди, они иногда могут, так сказать, ну, высказать свое отношение к человеку, решение, и оно, говорят, бесповоротно, все уже. То Бог вот никогда, Он не говорил о том, что уже все, ничего нельзя поправить. Он всегда предупреждал наперед, говорил, что будет, и советовал. И вы помните, Иаиля говорит, созовите старцев, грудных детей, пусть выйдет жених из чертога своего и невеста с горницы своей. И говорит, и начните молиться и плакать. Может быть, Господь помилует. Вот все равно, может быть, существует. Уже кажется, ну тошно все. Всякую меру перебрали. И я вспоминаю другое место Писания. Это к Давиду была речь обращена. Кажется, Авигея, жены Навала. Но как-то спонтанно пришел на память, могу ошибиться, она такую мысль там высказала, что он помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. Помните это местописание? Чтобы отверженного, это значит все, отверженного хватит с тобой возиться. Довольно, сколько можно. Но, тем не менее, и отверженного не отвергнуть. Вот это вот удивительное словосочетание. Он помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня, потому что вот это слово, оно очень нужно для нас, потому что вот все то, о чем Господь говорил, оно придет в исполнение в свое время. И по всем признакам уже долго не придется ждать. Когда земля развратилась, я просто напомню то, что не один раз говорил. Я для чего это говорю? Чтобы мы не спали. Вот интересно, понимая, что с каждым днем приближается пришествие Господне, наверное, надо было как-то встрепенуться более, как-то активизироваться, как-то молиться больше, а люди наоборот засыпают. Опускают руки, безразличными становятся, ничего не надо. Я понимаю это действие дьявола. Я когда вот эти вещи напоминаю, я просто очень хочу, чтобы мы вернули прежнюю ревность, вернули прежнюю преданность Господу, вернули прежнюю жертвенность, и, может, даже мало той, которая у нас была, может, в последнее время, когда все уже на исходе, надо, наверное, чтобы оно умножилось многократно, потому что если это будет пропущено время, то уже не будет времени наверстать упущенное. Если не успеем сделать то, что можем сделать, то трудно будет короткое время вдвойне, втройне сделать. А как это сделаешь? Поэтому хочется, чтобы мы ободрились, чтобы мы действительно стали молиться, чтобы мы не стали оставлять собраний своих, как это Павел говорит, есть обычаи у некоторых, а чтобы могли действительно с ревностью подвязаться, потому что время коротко. И я просто напомню, оно не будет касаться сегодняшней темы, и это просто отвлечение, что земля была Господом уничтожена человечество, когда всякая плоть на земле извратила путь свой. Вы помните это выражение Священного Писания? Время Ноя. Почему были уничтожены Содом и Гоморра? За разврат, который был там. За разврат, который там был. И в чем заключается вот отличительная черта содомлян? Вот эти грехи половые, гомосексуализм, лесбиянство, скотоложство, оно всегда было. Но люди прятали, люди стеснялись, люди не говорили об этом. А вот содомляне об этом говорили открыто. И Священное Писание говорит, горе им, они как содомляне о грехе своем говорят открыто, горе души их. Вы сегодня знаете, что об этом сегодня говорят открыто. Говорят открыто. Сегодня в Европе однополые браки, разврат и так далее, и так далее. На государственном уровне сочитывают, расписывают, и так далее, и так далее. Мне Ваня недавно дал газету, это «Интекс», и там, значит, делали опрос у Барановича в отношении однополых браков. 24% за однополые браки. Это значит, если 170 тысяч у нас жителей, то где-то около 14 тысяч согласны жить в однополых браках. Вы представляете, что это? Я специально посчитал. Но взял среднюю цифру, 170 тысяч жителей Барановича. Это где-то 410 тысяч высказали за то, чтобы однополые браки были.